Эпиграф. Кто драться не может за волю свою, чужую отстаивать может. За греков и римлян в далеком краю он буйную голову сложит. Байрон Станс. Равенна, 1820 год. «Per favore», — прошипел крепкий мужчина невысокого роста, приложив палец к губам. Примечание «per favore» в переводе с итальянского «пожалуйста». Конец примечания. Его истинно черные волосы слегка посеребрил рассеянный лунный свет, глаза сияли, как два огромных черных алмаза. Алджернан видел такие камни, когда гостил в Марокко. Они обладали странной притягательной силой, а цвет их был прозрачным, подобного англичанин не встречал больше никогда. Но глаза крепыша имели именно алмазный оттенок, прозрачно-черный, словно на густую черную кляксу капнули немного воды. «С юга», — предположил Алджи, еще раз окинув взглядом итальянца, — «странно», и переключил внимание на второго соглядатая. У того были высокий рост и голубые глаза. Плотная крупная фигура не позволяла ему устроиться в укрытии, свернуться в клубок по-змеиному, вытянуться гибкой пантерой или на худой конец сесть неподвижной статуей, как волк, которого во тьме выдадут наблюдательному охотнику лишь горящие зрачки. Нет, он ерзал, хрустя ветками, как русский медведь. Осталось встать на задние лапы и в развалочку открыто пойти к людям. Вот он я, дурак. Медведя Алджи наблюдал в Москве. Англичанин неловко повернулся, и под мягкой подошвой сапога хрустнуло. Крепыш, обнажив большие желтые зубы, с явным презрением процедил. «Святая Мария, это не лондонский клуб, Дэнди, сэр!» По-английски он говорил с большим акцентом, четко произнося все звуки. «Р» итальянец выговаривал скорее на русский лад, рыча, как злая собака, а вместо «сэр» произносил «сир». Глаза превратились из алмазов в агаты, камни темные, без намека на прозрачность. «Скуза!» — Алджернан поднял обе руки, будто собрался сдаваться в плен в знак полнейшего раскаяния. Примечание «скуза» в переводе с итальянского «извините». Конец примечания. Ветки над головой предательски зашелестели. Изо рта итальянца изрыгнулось «Дьяволиссимо!» Примечание. В переводе с итальянского «Черт возьми!» Конец примечания. Со стороны дома раздался выстрел.